Глава четвертая. Ветер подхватил ее и швырнул о стену, едва она выскочила за порог. Девочка запнулась, ушибла шершавый барьер, голень, и расцарапала локоть, но даже не обратила внимания на боль, которая пронзила ногу. Дорожка из широких и ровных каменных плит тянулась до самой реки, поэтому вскоре Хатшепсут нырнула под прикрытие древесного шатра и побежала, петляя по тропинкам, которые даже в слепящую песчаную бурю походили на светлые ленты, ведущие все глубже и глубже, прочь от церемонных клумб и водопадов, в безлюдную дикую часть парка. Но даже могучие ветви сикаморов не были достаточной защитой от ветра. Он находил девочку и под ними, так что вскоре ей пришлось замедлить бег. Ее глаза, ноздри, рот, которым она жадно ловила воздух, все было забито песком, и все же она продолжала бороться, ярость гнала ее вперед, точно кнут, и девочка бежала, пока совсем не выбилась из сил. Однако, когда колющая боль в боку стала совсем невыносимой, а легкие выталкивали воздух с таким свистом, что девочка уже готова была упасть на землю, деревья кончились, и она оказалась у подножья одного из тех мрачных каменных изваяний своего бога-отца, которые украшали колонны у входа в храм. Теперь она знала, что прямо перед ней, за высокими храмовыми воротами, еще одним рядом колонн, еще одним поясом деревьев, раскинулось священное озеро Амона, озеро, где была причальная владья. Минуту спустя она уже хромала дальше, думая только о воде. Что она будет с ней делать? Пить, купаться или просто броситься в нее? Девочка не знала, но продолжала бежать, чувствуя, как медленно нарастающая волна печали заливает прогоревшие угли гнева. Неферу, Неферу, Неферу! За всю свою жизнь, наполненную любовью, обожанием и поклонением окружающих, она еще ни разу не испытывала переживания столь сильного, которое проникало бы так глубоко в душу, обнажая ее, делая уязвимой для боли. Она добежала до озера раньше, чем успела это осознать. Ее колени подогнулись, и она полетела с утеса головой вниз, вытянув перед собой руки. Вода сомкнулась над ней. В тот же миг шум ветра стих, и наступила оглушительная тишина. Пыль и песок разом отстали от ее тела, вода обернулась вокруг нее в прохладе, и она поплыла с закрытыми глазами, а настойчивое пение у нее в голове сменилось приглушенным бормотанием. — О, Амон, отец мой! — блаженно подумала она. Она почувствовала, как он приближается к ней. Ее дыхание замедлилось, и она поплыла, отдавшись на волю волн. Ветер срывал клочья пены с озерных волн. Ее тело плавно покачивалось под этой рябью. Точно она сама превратилась в священную барку, ожидающую, когда Бог вступит в нее и начнет свое путешествие. Медленно выдыхая, она целиком погрузилась под воду, оставив на поверхность только лицо. «Я могла бы плавать здесь хоть всю жизнь». И никогда не возвращалась бы, — подумала она. Ей вдруг вспомнился недавний сон. Она снова заплакала, на этот раз негромко. Не только о своем будущем одиночестве, но и о самой Неферу, о пронизанных солнечным светом навсегда потерянных годах счастья. В следующий миг она почувствовала, как сильные руки схватили ее за плечи. Раскрыв рот, она тут же пошла ко дну, нахлебала с воды и, кашляя, вынырнула снова. Она забилась, но чужая хватка только окрепла, и так, отплевываясь и сопротивляясь, она неумолимо приближалась к берегу. Там она почувствовала, как кто-то обхватил ее двумя руками и без долгих церемоний швырнул на траву. Наконец, переведя дух, она задрожала. Не видя в темноте напавшего, она собралась силами, чтобы вскочить и убежать, но тут сильные пальцы снова сомкнулись на ее плече, и человек заговорил. — Знаешь, что было бы с тобой? Найди тебя в священном озере жрецы. Что ты там делала? Она видела лишь его расплывчатый темный силуэт на фоне более глубоких теней облачного неба и черной громады храма. Голос у него был молодой, но суровый. Ей стало страшно, и она вырвала руку из его хватки. Повернула, чтобы бежать, но он снова схватил девочку и перебросил через плечо, чем несказанно ее ошеломил. — Нет, — сказал он. Когда способность соображать наконец вернулась к ней, он уже шагал к западному крылу храма, подбрасывая ее на плече точно мешок зерна. Они обогнули озеро, и скоро Хатшепсут перестала понимать, куда они движутся. Она никогда еще не была позади храма, в лабиринте жилищ для прислуги, кухонь, зернохранилищ и кладовых. Так что теперь, когда ее тащили вниз головой между деревьев по аллее, проталкиваясь с ней в узкие дверные проемы, она совсем запуталась. Судя по тому, что трава под ногами похитителя сменила сначала мощеной, а потом и земляной тропой, а также потому, что ветер сначала пропал, а потом вдруг набросился на нее снова, она догадалась, что их путь лежит между какими-то зданиями. Один раз под ней с головокружительной скоростью промелькнули раскрашенные каменные плиты, которые показались ей знакомыми. Когда он, наконец, поставил ее на ноги в узком темном коридоре, куда открывалось множество дверей, она чувствовала себя совершенно запутавшейся. Ее трясло от страха и последствий недавней дремы. Похититель взял ее за руку и, ни разу не споткнувшись в темном коридоре, быстро куда-то повел. Толчком открыл какую-то дверь в конце, вошел внутрь, втянул ее за собою, также быстро закрыл дверь и заперся изнутри. Там он отпустил ее руку, и она услышала его возню. Тут же вспыхнул свет, ее глазам открылась маленькая комнатенка с белеными стенами, соломенной подстилкой на полу, грубо сколоченным стулом и сундуком, который, очевидно, служил по совместительству столом, потому что похититель поставил на него лампу. Он повернулся к ней, и она тоже уставилась на него, чувствуя, как улетучивается страх. Он оказался не мужчиной, по крайней мере, не взрослым мужчиной, а совсем молодым, примерно одного возраста, с Неферу, человеком с сильными, правильными чертами лица и проницательным взглядом. Его бритая голова сказала ей о многом, о мокрой весь в пятнах ила Калазирис, облепивший его длинные ноги, поведал об остальном. Перед ней стоял молодой жрец. Значит, она сама где-то на территории храма. Ей полегчало. Нет ничего приятного, когда тебя выдергивают из привычного окружения и швыряют в незнакомый и грозный мир грубых рук и неуважительных речей, да еще в такую ночь, которая и сама по себе страшна и похожа на дурной сон, не говоря уж об опасности заблудиться. — Ты все еще дрожишь, — сказал он. Его голос вибрировал низкими нотками полуосознанного возмужания. Воздух очень горяч, но от этого ветра можно простыть насмерть. Он взял с кровати обтрепавшееся по краям шерстяное одеяло, и прежде чем она успела возразить, опустился перед ней на одно колено и начал растирать ее так же энергично, как это делала Нозме. Потрясение, вызванное бесцеремонным и деловитым обращением, помогло Хатшепсут окончательно стряхнуть остатки сна. Когда ее кожа зарделась от тепла, а зубы перестали стучать, она смогла, наконец, взглянуть на события последних часов ясно, а не сквозь пелену милосердного сна наяву, который привел ее сначала к постели Неферу, а потом выгнал в бурную ночь. Неферу умирала. Неферу, может быть, уже умерла. И Хатшепсут, безвольно стоявшая, пока этот удивительный юноша возвращал ее конечностям жизнь, заглянула в черную, зияющую дыру будущего. Одновременно с уверенностью в смерти Неферу ее посетила еще одна мрачная мысль. Она даже вздрогнула от неожиданности. Так что юноша замер и посмотрел на нее. Теперь она, Хатшепсут, была единственной царской дочерью. Истинный смысл этого обстоятельства еще ускользал от ее незрелого ума, но она помнила терпеливое объяснение матери. «В нас, царских женах, течет кровь Бога. Ни один мужчина не станет фараоном, пока не женится на дочери царя». Слова Неферу, сказанные совсем недавно, щемитались в сознании девочки, но ей вспоминалось простенькое личико, сведенное судорогой боли. Большие глаза и непрошенные слезы снова потекли по ее щекам. Сенмут ласково прикрыл вздрагивающие плечи девочки одеялом и толкнул ее на подстилку. — Вот, — сказал он, пододвинув стул, и сел так, что свет лампы падал ему на лицо, освещая черты, по которым, пока он говорил, метались изменчивые тени. — Не бойся. Расскажи мне, что ты делала у озера, да и вообще на территории храма, если уж на то пошло. Ты упала в воду случайно? Она не отвечала, а неподвижно сидела, не отрывая глаз от пола. Из коричневого одеяла выглядывало лишь ее залитое слезами лицо. Сен-Мут с нетерпением и жалостью глядел на нее. — Ну, давай же, ты должна мне все рассказать. Если ты не расскажешь мне, как ты оказалась в водах озера могучего Амона в такую гнусную ночь, тебе придется говорить с мастером таинств, и ты навлечешь на себя и свою семью позор, а то и что похуже. Если ты забрела туда случайно, я провожу тебя домой и никому ни слова не скажу, хотя ума не приложу, как ты умудрилась пройти мимо стражников, которые понатыканы отсюда до самого города. Ну, ты будешь говорить или мне послать за Филарком? Это была случайность? Хатшепсут не могла унять слез, из носа у нее тоже текло. Нагнув голову, она промокнула лицо старым одеялом и высморкалась, потом снова заплакала, не в силах отвечать. Юноша ждал. — Тебе нечего бояться, — повторил он. — Ничего плохого я тебе не сделаю. Радуйся это, прекрати плакать. Было в ней что-то такое, хотя он и сам не знал, что именно, отчего ему делалось неловко. Это точеное личико с упрямым квадратным подбородком, широкий лоб, узкий аристократический нос, кого-то ему напоминали. Не столько сами черты, сколько манера девочки поворачивать голову на длинной тонкой шее и поднимать подбородок, с важностью глядя на него. «Странный ребенок», — подумала. «Может быть, она и права. Она не собиралась топиться». Он приподнял подол мокрого одеяния, облепившие ноги, и вдруг вспомнил про фляжку вина, которую позавчера ночью стянул с кухни. Возблагодарив про себя богов, он снял с сундука лампу, порылся в нем и нашел грубо вырезанную деревянную чашку. Поставил лампу на место, сунул руку за стул, вытащил вино, наполнил чашку и протянул ее девочке. «На, выпей вина, легче станет». Девочка перестала хлюпать носом и протянула руку за чашкой. Без единого слова благодарности она схватила ее, отпила, вздохнула и сморщила нос. Отдала чашку обратно. «Это дешевое вино. Оно горчит». «А, так ты, значит, говорить можешь». Она еще раз вытерла лицо и выпрямилась, прижимая одеяло к подбородку. «В последний раз тебя спрашиваю, малышка. Ты упала в озеро случайно?» «Да? Нет, я не знаю». «Какому дому ты служишь? Твои родители рабы в городе?» «Нет, конечно. Я живу во дворце». «Значит, ты работаешь на кухнях или в гареме доброго бога?» Черные глаза под припухшими веками возмущенно вспыхнули. «Как ты смеешь так со мной говорить? Если мне захочется выкупаться в водах озера моего отца посреди ночи, я купаюсь, тебя это не касается, жрец. Да и вообще сам ты что там делал?» Вообще-то Сен-Мут возвращался к себе в келью после очередного визита на кухне, где разжился куском холодной говядины и парой медовых лепешек, которые съел, укрывшись от ветра, за оградой внешнего храмового двора. Чтобы не столкнуться со стражей, он решил пойти назад берегом озера и только по чистой случайности услышал всплеск. Он пристально поглядел на девочку, и ужасное подозрение зарождалось у него в мозгу. Только теперь он заметил растрепанный детский локон на ее бритой голове, в которые были вплетены белые и голубые ленты цвета императорской фамилии. Он закрыл глаза. — О, милосердная Исида! — Нет! — вырвалось у него. — Пожалуйста, только не это! Маленький рот был плотно сжат, когда он снова открыл глаза. — Ты разве не знаешь, кто я? Он медленно покачал головой. — Я думал, ты тонешь. Я думал, что ты рабыня, которая изобрела куда не следует. Я только хотел избавить тебя от позора. Внезапно она улыбнулась, и все ее лицо просияло. Это была заразительная улыбка, веселая и дружелюбная, но он не ответил на нее. Может быть, она улыбается, предвкушая его казнь? Он наложил святотатственную руку на члена царской семьи и должен поплатиться за это жизнью. — Как это мило! — с издевкой заговорила она. — Маленький жрец Виип хотел избавить меня, царевну Хатшепсут, от позора. Откинувшись назад, она прислонилась к стене и смотрела на него сверкающими глазами. — Восхитительно! Так ты и правда думал, что я тону? Юноша сглотнул. — Да, ваше высочество. — Тогда я тебя прощаю. Она грациозно взмахнула рукой. — Ты истинный сын Маат. И тут же озорно прищурился. — А что ж ты собираешься делать со мною теперь? Стражники наверняка меня ищут. Они ведь знают, что я убежала. Отец в бешенстве, а Нозми рыдает, потому что ее за это выпарют, хотя она не виновата. Я вылезла из постели, когда она спала. Сердце Синмута совсем ушло в пятки. Так вот, чем суждено было завершиться долгому пути в священный город, который мы проделали вместе с тобой, отец мой, — подумал он, — позорной смертью для меня и бесчестием для тебя. Вслух он сказал, — Ваше Высочество, позволено ли мне будет задать один вопрос? — Удивительно, — ядовито заметила она, — что после того, как ты силком выволок меня из озера, взвалил на плечо, протащил головой вниз через весь храм с пристройками, а потом чуть не спустил с меня шкуру своим старым шершавым одеялом, ты еще спрашиваешь разрешение задать мне какой-то вопрос. — Правда, — закончила она сердито, — плечи у тебя и правда сильные. Тут она вспомнила. Я убежала потому, что моя милая Неферу, и она, отвернув лицо, снова беззвучно заплакала. А Синмут смотрел на нее в беспомощной тревоге. Моя любимая Неферу умирает. В предчувствии того, что он сейчас услышит, его охватил ужас. Мурашки, точно мягкие мохнатые лапы ядовитых пауков, забегали по его спине. Пальцы впились в подлокотники. Значит, свершилось? И так скоро. А он ничего не сделал, только прятал голову в песок собственной безопасности, как глупый нубийский страус. И вот теперь в бело-золотой чистоте дворца задыхается девушка, истерзанная ядом, который он, Синмут, можно сказать, поднес ей собственной рукой. «Как справедлив твой суд, всемогущий Амон!» — подумал он. «Мне суждено быть казненным, и меня казнят, но не за то преступление, в котором будут обвинять меня люди!» Он с трудом подавил приступ истерического смеха. Маленькая царевна вжалась в стену, уткнулась лицом в ладони и всхлипывала, не таясь, как будто слезами можно было смыть весь ужас происшедшего. «Она позвала меня во сне!» И я пришла, а ей было так плохо. Она умрет. О, Неферу, Неферу!» Вдруг она выпрямилась и протянула к нему обе руки. «Пожалуйста, жрец, подержи меня за руку. Мне так страшно, и никто меня не понимает. Никто!» «Какая теперь разница?» — угрюмо подумал он, соскальзывая со стула и опускаясь рядом с ней на солому. «Все равно я уже прикасался к ней. Значит, я мертвец». Он обнял ее обеими руками и привлек к себе, успокаивая, чувствуя, как ее плечики, хрупкие точно крылья птицы, сотрясаются от рыданий. Она уткнула с мокрым лицом ему в шею и прильнула к нему так тесно, словно и впрямь тонула, а он был ее единственной надеждой на спасение. — Тише, маленькая царевна, — шептал он, поглаживая ее по спине, — жизнь продолжается. Мы живем, и мы умираем, и только боги знают, когда каждому из нас наступит срок выплачь свои слезы. Он вдруг почувствовал иронию, скрытую в собственных словах, и умолк. Наконец она уснула, положив голову ему на плечо, а он сидел и смотрел, как трепещут на загорелой щеке длинные ресницы. Час спустя он легонько потряс ее за плечо, и она со стоном пошевелилась. — Вставайте, ваша светлость, пора. Ветер стихает, завтра, может быть, погожий солнечный день. Он поставил ее на ноги и дал ей еще вина, которое она выпила, без единого слова, слегка покачиваясь от усталости. — Я отведу вас к отцу. Наверное, вам лучше не снимать одеяло. Он затянул пояс потуже и провел ладонью по бритой голове, но, повернувшись, чтобы идти, натолкнулся на устремленный на него вдумчивый взгляд. Тусклый предутренний свет уже пробрался в келью, и в его бледных, рассеянных лучах девочка выглядела опустошенной и повзрослевшей. Точно ее детство навсегда утекло со слезами минувшей ночи. — Как твое имя? — спросила она. — Сенмут, ваше высочество. — Сенмут. — Сенмут, я вернусь одна, как и ушла, и одеяло твое не возьму. Думаешь, я не знаю, что сделает с тобой мой отец, как только услышит, что ты натворил этой ночью? Проводи меня только до озера, а там я сама найду дорогу, и не бойся. Отец учил меня не болтать без нужды, и, по-моему, я начинаю понимать, что он имел в виду. Я никому про тебя не расскажу. Царевна, будет справедливо, если Единый услышит все сейчас из моих собственных уст, а не видит сплетен и пересудов. Чепуха. Сплетни рождаются из фактов, как говорит моя мать, а факты известны только тебе и мне. Я никому ничего не скажу, обещаю. Ты сомневаешься в моем слове? Нет, он не сомневался. Она излучала бессознательное высокомерие царственности, когда распахнула покрывало, в которое была завернута, и оно скользнуло на пол. Он поклонился, и, не говоря ни слова, оба вышли из комнаты. Снаружи было тихо. Предсмертные вздохи утихающего ветра еще щекотали им колени, пока они в молчании пересекали двор и сворачивали в тень за сернохранилище, но небо над их головами было молочно-белым, в первых лучах зари и совершенно чистым. Даже легкая дымка не скрывала обелисков и башен храма, пока двое торопливо шли по тропинке между деревьев, выведших, наконец, на поросший травой берег священного озера, чьи воды не тревожила даже легкая рябь в эти часы утреннего затишья. Они остановились и посмотрели друг на друга. Грудь Хатшепсут высоко поднималась и опускалась. Амсин прошел. Он дул по ней, по Неферу, и забрал ее с собой. Я знаю. Спасибо тебе, Сенмут, за то, что рискнул ради меня своей жизнью. Я знаю, что именно так оно и было. А когда ты узнал, кто я такая, то не струсил, а утешал меня как брат. Я никогда этого не забуду. Им было нисколько не смешно, когда он глядел в ее серьезное маленькое личико. Напротив, он опустился на колени и поцеловал траву у ее ног. — Ваше высочество, — сказал он, — вы самая храбрая и самая мудрая госпожа из всех, кого я когда-либо встречал. Да живете вы долго. Она рассмеялась. — Встань, встань! Твое поклонение выглядит куда более благородно, чем дерзость глупого Ассера Амона. Ну, а теперь я побегу, пока отец не приказал казнить всех стражников без разбора. Один взмах руки, и она сорвалась с места, точно олень, помчавшись к деревьям по ту сторону аллеи сфинксов и сверкая наготой в солнечных лучах.